коврику у кровати. Оставим в стороне боль, которую ты мне причинил. Для меня это крушение, конец всего. Я снова позволил себе довериться мужчине. Разочарование очень жестоко. Но еще раз оставим это. Тем хуже для меня. И не должна я была быть такой же дурочкой, как школьница. Лучше поговорим о школьнице. Она делает паузу. Я готовлюсь к продолжению. Мне кажется, что на этот раз я получу право на большую сцену папаши Дюваля из «Дамы с камелиями». И правда. Ты не отдаешь себе отчета в том, что делаешь, в том, какое зло сеешь. Я поднимаю руку. Здесь все же я хотел бы вставить несколько слов. Она не позволяет. Нет, дай мне сказать. Тебе не надо защищаться. Я не осуждаю тебя. Причина ясна. Между тобой и мной все кончено. Не будем больше об этом. Теперь я хочу, чтобы ты оставил в покое эту малышку. Не такая уже она и малышка. Она давно совершеннолетняя. Пожалуйста, прекрати валять дурака. Ты очень хорошо знаешь, что я хочу сказать. Эта маленькая девочка, даже если до тебя она уже имела с мальчиками сексуальные отношения, даже если она думает, что знает все о мужчинах и о любви. Впрочем, она очень умна, у меня есть возможность судить об этом. И она слишком хорошо чувствует свое превосходство. Это властный характер, очень цельный, не переносящий окружающей посредственность. Типичный антиконформизм. Она родилась с опозданием на 20 лет. В мае 68-го она нашла бы себя. Одно то, что ты человек, который пережил это, ставит тебя вне круга приятелей и ровесников, слишком незрелых, слишком пресных, слишком пустых, слишком занятых своей будущей карьерой, короче, слишком конформистов. Ты матерый самец, красивый парень. Ты не глуп, у тебя привлекательный склад ума. Уже мне-то это известно. Тебе достаточно было подойти, она сама упала в твои объятия. Ну нет, прошу прощения, она сама пришла ко мне домой. Но ты же не станешь утверждать, что она взяла тебя силой. Боже мой, да, именно так. Признайся, ты преувеличиваешь. Вовсе нет. Это началось именно так. Потом пришла любовь, потому что я ее люблю. Ты думаешь, что любишь, как и любую женщину в пределах твоей досягаемости. Пауза и вздох. Как думаешь, что любишь меня? Я не могу пропустить это замечание, тем более, что мне кажется, что я различаю в тумане нечто похожее на кончик спасительного шеста. Но я люблю тебя, Боже мой! Я смертельно тебя люблю! Она пожимает плечами. Господи! Сердце не камень. Смотри-ка, она тоже додумалась до этого. Она продолжает свою речь судьи или обвинительную речь. Это зависит от точки зрения. Ты удерживаешь эту девчонку своими чувствами. Вот в чем правда. Я признаю, что ты очень силен. Одновременно пылкий и полный предупредительности, восторженный и внимательный к наслаждению другого. Ловкий и нежный, терпеливый, страстный. И ты Не отворачиваешься к стенке, когда получишь свое удовольствие, не закуриваешь сигарету со словами «Ах, это было хорошо!»